А разве она не может сделать то же самое? Может быть, это первое, что придет им в голову? Откровенно говоря, я не знаю и понятия не имею о том, какая у них возникнет первая мысль, вторая, третья. Сперва на лодке наверняка подумают, что наше изменение курса настолько очевидно, что и так все ясно. Там даже могут решить, что мы направляемся прямо к норвежскому побережью. Опять все ясно. Или направляемся на северо-восток в сторону Баренцева моря. Конечно, только сумасшедший может пойти на это. Поэтому на лодке немного призадумаются, пытаясь понять, сумасшедшие мы или нет. Наконец, альтернативный вариант. А альтернатив всегда много. Враг может прийти к выводу, что раз мы решили, что освободились от его слежки, значит, мы тут же продолжим наш курс на Абердин. Или какое-то место в Северной Шотландии. Или на Оркнейские острова, а может быть, Шетлендские. Перед нами открывается чертовски много возможностей, а также шансов, что на лодке примут неправильное решение. «Понятно», — произнес Джемисон. «Должен признаться с восхищением, боцман, что у вас дьявольски изощренный ум. Давайте будем надеяться, что какой-нибудь обер-лейтенант, являющийся командиром этой немецкой подводной лодки, обладает менее изощренным умом». Маккинон повернулся к Паттерсону. «Я поднимусь наверх к Нейсбаю и посмотрю, есть ли наверху какие-нибудь признаки жизни». «Признаки жизни? Вы хотите сказать, что подводная лодка могла всплыть и теперь высматривает нас?» «Вполне возможно. Но ведь уже темно, вы сами сказали. В ее распоряжении есть прожектор, а может быть, даже и два. Откуда мне известно?» «И вы считаете, что командир этой лодки воспользуется ими?» — спросил Джемисон. «Вполне возможно. Но категорически утверждать не стану. Он наверняка уже знает, что произошло с другой немецкой подводной лодкой сегодня утром». Паттерсон коснулся его руки. «Надеюсь, вы не собираетесь пойти на очередное столкновение?» «Господи, мне это даже в голову не пришло. И потом я не думаю, что Сан-Андреас сможет остаться на плаву после еще одного такого удара». «Нет, конечно. И капитану подводной лодки это хорошо известно. Он наверняка убежден, что мы находимся в отчаянном положении». «А разве это не так?» «До дна Норвежского моря далеко». Маккинон замолчал в задумчивости. «Единственное, чего нам не хватает, привычной снежной бури, хотя бы ненадолго. Это успокоит кондоров и прекратит наши поиски. Так, боцман?» «Все это не так просто». Он повернулся к Джемисону. «Через полчаса в путь, да, сэр?» «Да, через полчаса. Только осторожно, осторожно». «Как скажете, сэр». Маккинон поднялся на верхнюю палубу, оглядел море и с правого, и с левого борта. Все было тихо и спокойно. Он поднялся на мостик, но даже оттуда ничего не было видно. Ни луча прожектора, ничего. Сплошная тьма. «Ну что ж, Джордж, это уже кое-что. Все спокойно, все мирно. Это хороший признак или плохой? Трудно сказать. Как у вас дела?